Кипер больше не удивлялся мелькающим кадрам. Он ждал их с любопытством и нетерпением. Словно попал на просмотр отснятых кусков и проб к разным кинокартинам. Армандо Бартлиб, стоя перед высоким зеркалом, из последних сил затягивала на животе пуговицы жакет. Босс Леонид, засучив рукава, заботливо вытирал полотенцем стоящую в ванне жену. Незнакомый усач натянул синюю куртку, на спине которой золотыми буквами было выткано слово «Родригес». Джози помогла дочери снять школьный ранец, чмокнула ее в лоб, повела к столу. — Ну, конечно, — подумал вдруг Кипер, — ведь это она, Джози, рассказывала про скрытые в нас уснувшие способности ясновидения. И Долли уверяет, что может видеть и слышать на расстоянии. Так бывает. Наверное, и во мне проснулось что-то такое. А почему бы и нет? После долгого запоя в мозгу могут произойти самые неожиданные вещи. Судья Ронстон кивнул швейцару и вывел на прогулку рыжего Гидеона. Доктор Анна Деборович решительно встала между вторым и третьим мужьями и принялась отталкивать их друг от друга. Все трое кричали, но слов было не разобрать. Незнакомый Родригес уцепился за поручни и стал подниматься в кабину грузовика. Фалькон неожиданно вильнул. Сердитый гудок справа оторвал кипера от мелькающих кадров. Неужели он задремал? Странно. Ему казалось, что он так хорошо выспался сегодня. Или сказывается загульная неделя, накопленный недосып? Мысль о недосыпе вызвала на экран Гарри Филлимора. Он высунулся из-под одеяла, взглянул на будильник. Отчаяние, недоверие, даже почтение, сменяясь, поплыли по его помятому лицу. Он замотал головой и нырнул обратно в пододеяльный сумрак. Хромоножка Джейн пыталась в одиночку поднять и установить в окне кондиционер. Член ассоциации адвокатов Адальберт Симпсон сидел перед зеркалом. Неизвестная женщина стояла за ним и заплетала его длинные волосы в косу. Водитель грузовика Родригес включил радиотелефон и доложил диспетчеру своей компании, что выезжает на трассу. По экрану проплыл борт грузовика с огромным омаром. В какой-то момент кипер заметил, что стрелка указателя бензина подползает к нулю. Что делать? Ведь доехать до школьного учителя. На это понадобится еще один полный бак. Может быть, предложить заправщику в уплату свое последнее достояние — часы с бриллиантиком, если тот вообще не отшатнется от водителя в пижаме и халате. Или просто удрать, не заплатив? За ним числится уже столько нарушений закона. Одним больше, одним меньше. Какая разница? Но хорошо бы еще, кроме бензина, перехватить где-то чашечку кофе. Его все сильнее тянуло последовать вслед за Гарри Филлимором в царство снов. А ведь на этой дороге было одно кафе, где еще умели варить настоящий турецкий кофе. Да прости ты, Хашот Багразян. И в ящичке еще осталась мелочь, хватит на одну чашку. И кафе было как раз рядом с заправкой. Он вспомнил первый съезд после того, как завидишь высокий крест на горе. Школьный учитель смотрел из-под ладони на дорогу, идущую от фермы Готлибов. Отложил лопату и помог своей подруге воткнуть последний пучок рассады. Фотограф Багразян, стоя у дверей между двух чемоданов, в последний раз достал из кармана авиационный билет, вгляделся в него и вслух произнес волшебные слова: «Нью-Йорк, Москва, Ереван». Защитница животных Диана в последний раз нащупала в сумке банку с краской и зашагала через улицу к магазину мехов. Писатель Лоренбах достал из ящика стола пистолет, положил его на раскрытую рукопись и в последний раз набрал номер своего издателя.